воззрился на Риордана поверх стекол очков. — Вот что я тебе скажу, сынок. Раз уж тебе смерть как не хочется говорить, я все скажу сам. А ты меня поправишь, если что-то будет не так. Просто кивни или скажи «нет», я пойму. Ты поднялся сюда, чтобы сделать уборку. Так. А Хей перед тем, как идти ужинать, здесь пил. Так. Кивок. Так я и думал. А что он пил, сынок? Коктейль? Снова кивок. Ясно. Ты сполоснул шейкер, поставил бутылки в шкафчик и вымыл раковину. Но всю квартиру ты так и не убрал. Возьмем, к примеру, спальню. Хей там переодевался, и по всей комнате до сих пор разбросана его одежда. Почему ты не закончил уборку? Если не хочешь говорить, я скажу. Все дело в том, что на кухне было целое море выпивки, в том числе початая бутылка виски. Здесь многие удивлялись тому, как крепко ты спал. В ночь убийств ты не слышал ни шума, ни грохота. Ты не проснулся, пока тебя не растолкали копы. И вот почему. Ты сидел себе спокойно на кухне, потягивая виски. Потом ты испугался, что скоро вернется Хай. Поскольку виски осталось мало, ты прихватил бутылку с собой и спустился в подвал. Отсюда ты ушел незадолго до возвращения Хая, где-то в 10:40. — Ну и что, если так? — вызывающе спросил сторож после долгого молчания. — Да ничего. — Гаем покачал головой. — На твоем месте так поступили бы многие. — Ну, а теперь мы подходим к самому важному. И мне нужна правда. — Правда, понял? В ту ночь ты еще раз выходил из подвала. Меня интересует любое время до того, как тебя разбудили полицейские. Хотя никто из присутствующих не выдал волнения, Сандерс почувствовал, как все они затаили дыхание. Слишком многое зависело от ответа сторожа. — Да что ж это такое? — прошептала Марша в самое ухо Сандерсу. — Чисто палачи! Какая им разница, выходил он или нет? На сторожа вопрос произвел сильное впечатление. Он как вдруг сник. — Как будто я помню, — буркнул он. — А ты все-таки попробуй вспомнить, сынок. Зачем еще? Ладно, ладно. Раз ты так осел, что не держался на ногах... — Кто не держался на ногах? — возмутился сторож. — Я все помню. Посреди ночи хлопнула дверь... — Какая дверь, сынок? — Дверь черного хода. Кто-то открыл ее нараспашку. Ты так и оставил. Я встал, задвинул засов и накинул цепочку. Было около четверти первого. Все, кто был в комнате, как будто оттаяли и облегченно вздохнули. Значит, они услышали то, что хотели. — Все, сынок, — сказал Гаем, — можешь идти. После того, как сторож величаво удалился, старший инспектор Мастерс принялся лихорадочно собирать со стола бумаги. Лицо у него было довольное. — Сапали, голубчика! — негромко произнес Мастерс. — Если хоть что-то смыслю в этом деле, теперь убийца от нас не уйдет. А пока... — он покосился на Маршу Блайстоун, затем на доктора Сандерса и откашлялся. — Если не возражаете, сэр... Мы перейдем в смежную комнату. Надо кое-что обсудить, Боб. Вы с Райтом заберите того типа, о котором я говорил, из сыскного агентства Эвервайт, и сделайте так, как велел вам сэр Генри. Потом ступайте и возвращайтесь скорее. Сэр Генри, вы не подойдете ко мне? Да, старший инспектор развил бурную деятельность. Гаэм, вид которого был обеспокоенный, едва успел поздороваться с Сандерсом и Маршей, как Мастерс увел его в соседнюю комнату и закрыл дверь, так что Гаем лишился интересного зрелища. Потому что едва они со старшим инспектором скрылись в спальне, как в квартиру вошли Бонита Синклер, леди Блайстон и сэр Деннис Блайстон. Они вошли торжественно, наподобие процессии. Позже события этого вечера вспоминались Сандерсу четко и ясно, как бывает после бессонной ночи. Он видел пол, покрытый коричневым ковром, роскошную гостиную, фрески и бра на стенах, мрачноватую прихожую, обшитую панелями. На фоне деревянной обшивки выделялись меха двух дам. Сандерс подметил непривычную резкость, какой Блайстон поставил зонтик в стойку. Он помнил даже приглушенный шум машин, доносящийся с улицы, и тихое гудение холодильника в кухне.